Глава 37. Даниэль встречал их на летном поле, когда частный самолет Сансона вырулил на полосу VIP-терминала. Тот самый ветер, который так легко домчал их до Массачусетса, трепал полы его черного пальто, вздерошивал волосы, но отец Брофи стоически переносил удары стихии, когда самолет остановился и спустили трап. Первой из самолета вышла Маура. Она спустилась по трапу прямо в его распростертые объятия. Раньше они бы ограничились коротким дежурным приветствием, беглым поцелуем в щеку. Они бы остереглись обниматься, пока не окажутся наедине, с закрытыми дверями и плотно задернутыми шторами. Но сегодня Маура не просто вернулась домой. Это было возвращение из царства мертвых, поэтому Даниэль с полным правом крепко прижал ее к груди. Но даже млея в тесном кольце его рук и слушая, как он восторженно шепчет ее имя, покрывая поцелуями ее лицо, ее волосы, Маура все время чувствовала, что на них смотрит. Ей было неловко от того, что тайна, которую она так долго пыталась скрывать, теперь вышла наружу. Маура слишком поспешно отстранилась от Даниэля не из-за того, что они стояли на ветру, а от того, что были на виду. Она успела заметить, как помрачнело обычно бесстрастное лицо Сансоны, а Джейн стыдливо отвернулась, чтобы не встречаться с ней глазами. «Я, можно сказать, вернулась с того света», — мелькнула у нее мысль. «Но на самом деле разве это что-то меняет? Я осталась все той же женщиной, а Даниэль тем же мужчиной». Он вызвался отвезти ее домой. В темной спальне они раздевали друг друга, как много раз до этого. Он покрывал поцелуями ее синяки и ссадины, гладил ложбинки и косточки, проступившие под тонкой кожей. «Бедняжка, ты так исхудала!» — сокрушался он и рассказывал, как тосковал по ней, как оплакивал ее, думая, что потерял навеки. Маура проснулась рано, еще затемно, сидела в постели и, пока за окном занимался рассвет, смотрела на спящего Даниэля. Старалась запомнить его лицо, его дыхание, его прикосновение, его запах. Когда бы они ни проводили вместе ночь, утро всегда было грустным, потому что несло с собой расставание. Вот и на этот раз ее охватило тоже знакомое щемящее чувство. Ассоциация была настолько сильна, что она вдруг подумала, неужели теперь каждый восход будет для нее таким мучительным? Ты для меня все, и любовь, и печаль, как и я для тебя. Маура встала с постели, пошла на кухню и заварила кофе. Налила себе кружку и долго стояла у окна, глядя, как тает ночная мгла, и из темноты проступает лужайка, покрытая морозным инеем. Она вспомнила холодные, тихие рассветы в лучшем мире и вдруг поняла правду о своей жизни. «Я пленница в собственной ледяной долине», — решила Маура. «И спасти меня не сможет никто, кроме меня самой». Она допила кофе и вернулась в спальню, присела рядом с Даниэлем. Тот открыл глаза и улыбнулся ей. «Я тебя люблю, Даниэль», — сказала она. «Я всегда буду тебя любить, но нам пора расстаться».